Проезд пиратов. Прочитал Кой табличку на углу. Надо же! Эта узкая улочка с обшарпанными белыми стенами домов носила такое громкое название. Проезд пиратов. Он снова, не веря своим глазам, прочитал надпись на изразцовой табличке, проверяя, не ошибся ли. Он и раньше бывал в Кадисе, но знал только портовый район, в особенности ныне уже не существующие бары на улице Плоссия. Во времена экипажа Сандерса они частенько туда захаживали. Однако в этой части города он не бывал. Во всяком случае здесь, в этом проезде, с этим названием, которое так его развеселило. Хотя что ж тут фантастического? Более подходящего названия не придумаешь для этой улочки и для нашей компании. Моряк без корабля и искательница затонувших судов в древнем финикийском Гадире, откуда уже тысячелетия, век за веком, столько людей и кораблей уходят в плавание, чтобы никогда не вернуться. В конце концов, в этом есть смысл. Если пираты и корсары шагали по этим темным, обкатанным временем камням, бывшему балласту в трюмах кораблей, которые везли золото из Южной Америки, то, может быть, призраки Деи Глории и его экипажа, покоящегося на дне морском, Танжер и он сам затронули какие-то нужные струны этого места. Быть может, то, что казалось прочно связанным с книгами и картинками, с владениями детства, с областью мечтаний, все же хоть в какой-то степени возможно и в жизни. Или, может быть, некоторые мечты и сновидения ждут своего часа в шорохе морской гальки, в бумажных страницах, в камнях и старых стенах, пожираемых морем, в книгах, которые как распахнутые в приключении двери, в кипах, пожелтевших бумаг, где прячутся начало волнующих и опасных морских странствий, превращающих одну жизнь во множество жизней и в каждый свой стивеновский и мелвиловский период, и неизбежный период Конрада. «Я избороздил океаны и библиотеки», — прочитал Кой много лет назад. А вполне вероятно, что все гораздо проще. В этот мир можно попасть только таким образом, и никаким иным, когда смыслом придает женщина. Ведь наступает минута, когда, пройдя определенную точку в пространстве и времени, мужчина оставляет часть своей жизни на другой стороне земной сферы, и только женщина, та самая женщина, может заставить его посмотреть назад. Только она и может стать единственно возможным искушением. Он посмотрел на Танжер, которая шла рядом с Гамбоа, прижимая сумку локтем и глядя вниз, со спутанными морским ветром волосами, она созерцала мостовую перед своими кожаными сандалиями, не обращая внимания на табличку с названием улицы. Ей не нужны были таблички. Она шла по своим собственным улицам. Проблема в том, — думал он, — что мореходная наука не помогает, когда ходить надо по суше и рядом с женщиной. Нет таких морских карт, по которым можно было бы прокладывать эти пути. Потом он спросил себя, какое же золото ищет Танжер? Магическое золото детских снов или вполне конкретный, желтый блестящий металл, не подвластный ни времени, ни морю? В любом случае, — говорил Гамбоа, обращаясь к Кою, — всякие поиски на морском дне без разрешения властей незаконны. И пояснил, что законодательство относительно затонувших кораблей рассматривает самые разные аспекты — принадлежность судна и груза, исторические права, территориальные это воды или нейтральные, культурные значения и так далее. Великобритания и Соединенные Штаты обычно способствуют частной инициативе, рассматривая, главным образом, деловую, а не культурную сторону вопроса. Но в Испании, Франции, Греции, Португалии государство более сурово. У нас законодательство основано на римском праве и партидах, своде законов короля Альфонса Мудрого. — Формально, — сказал Гамбоа под конец, — поднять со дна осколок амфоры без разрешения властей — уже преступление, даже искать этот осколок преступления. Они вышли на площадь. Над эспланадой возвышался кафедральный собор с двумя белыми башнями и неоклассицистским фасадом. Под пальмами прогуливались супружеские пары и мамаши с колясками, детишки бегали между столиками открытых кафе. Свет дня постепенно меркнул, и голуби летели к карнизам собора, чтобы провести ночь между ионическими пилястрами. Один голубь чуть был не чиркнул Коя крылом по лицу. «На этом этапе у нас никаких проблем. Проводить исследования никому не запрещается», — сказала Танжер. Гамбоа снова с удовольствием улыбнулся, показав передние зубы со щелью. Видно было, что он наслаждается. «Ну-ну, обводи меня вокруг пальца. Меня-то, человека, пожившего на этом свете, да и капитана первого ранга, к тому же». «Ну, конечно, нет», — сказал он. Мы ничего не нарушаем. Вот-вот, и я то же самое говорю. Танжер невозмутимо сделала несколько шагов вперед. Она по-прежнему смотрела на дорогу перед собой. Кой взглянул на ее склоненную шею, обманчивая хрупкость. Бросив взгляд на Гамбо, он понял, что тот с интересом изучает его. — Может быть, позже, — сказала она, не поднимая головы. Если получим какие-то результаты, мы подадим серьезную заявку. Кой услышал, что Гамбоа тихонько смеется и продолжает смотреть на него. Если Палермо не опередит, не опередит. Они проходили мимо дряхлого здания с заржавевшим железным балконом над входной дверью. Кой прочитал, что написано на привинченной к стене мраморной доске. В этом доме от последствий ранения, полученного на борту корабля «Принципе де Астуриас» во время памятной Трафальгарской битвы, скончался главнокомандующий королевским флотом Дон Федерико Гравино и Наполи. «Обожаю уверенных в себе девушек», — сказал Гамбоа. Кой взглянул на него. Гамбоа говорил именно ему, а не ей. Кою не понравилась дружелюбная ирония, которая светилась в нормандских глазах директора. — Ты еще поймешь, во что ввязался, — говорили они. — Знаешь ты это или нет, но я бы на твоем месте держал ухо востро. Или, малый, вперед, промеряй глубину. Под килем у тебя не 7 футов. Кругом скалы. Эта женщина знает, что ищет. А я очень сомневаюсь, что и ты об этом осведомлен. Достаточно послушать, как она говорит, и как ты молчишь. Достаточно посмотреть на тебя и на нее. Они распрощались с Гамбоа и пошли по старому городу, поглядывая, где бы перекусить. Солнце уже скрылось. Оставалось лишь светлое пятно на западе, за крышами, спускавшимися к Атлантическому океану. «Вот здесь это было», — сказала Танжер. Когда они остались одни, она, казалось, стала иной, более спокойной и естественной, словно сдала какую-то вахту. Иногда останавливалась, показывала ему что-нибудь примечательное. Сумку, висевшую на плече, она по-прежнему прижимала локтем, синяя юбка мягко колыхалась в такт шагам. Они шли по старым улочкам, и неверный свет фонарей отражался в ее темных зрачках. «Здесь был замок Гуардиа Маринос», — сказала она. Они остановились на улице, которая взбиралась вверх к Римскому театру и старой крепостной стене, рядом с руинами, над которыми высились каменные колонны и 2 стрельчатые арки, давно уже не поддерживавшие никаких сводов. Дальше виднелась 3-я арка, под ней вход в узкую улочку. Пахло соленым морским воздухом, слышно было, как неподалеку бьются волны, а еще пахло древними камнями, мочой и нечистотами.